домой побегу. Она уж вон сейчас, наверное, выйдет. Я увижу, как вы поедете. Прощай. Прощай. Прощай, Бой. Прощай, Бой. Прощай. Мы шибко поедем? Ну, шибко не шибко. Кому с непривычки дух захватывает. А вы знаете, что вы очень интересный мужчина? Нет. Я так думаю, что самый обыкновенный и есть много лучше меня. Ну что же вы конфузитесь? Зачем этот разговор? Зачем про это говорить-то? Донесите меня на руках до Тарантаса. Это еще зачем? Что, разве у вас своих-то ног нет? Ноги есть. Я пошутила. Вы что ж думали, я серьезно? Да нет, вы не шутили. Вы попытать хотели? Да, а что же попытать? Ну как, можно ли меня оседлать? О, нет. Это фантазии. Ну вот что. Вы на лошадях моих катаетесь сколько вам угодно. А на мне-то зачем же? Прошу. А вы любили когда-нибудь, а? А может быть, любите и теперь? Я же вам говорил, вам другого кавалера надо. Почему? Ну вот вы все про любовь говорите, а я про любовь разговаривать не умею. Да. Кто умеет любить, тот говорить про любовь не любит. Да. Я не знаю, умею ли я любить-то. Ну вот что, едемте. Не знаете? Узнать надо? Я узнаю. Ладно. Узнавайте. Усадьба Ренёвой. На террасе, как всегда, хлопочут старики Ильич и Степанида. Идите сюда. Вот здесь стелите. Не уроните. Стелите, как следует. Давай, Туточка, постели. Вот так. Вот хорошо. О, аккуратненько. Вот хорошо. Вот тут поправить. Вот наши барышни. Вот хорошо. И подушечки. Хорошо, мадам. Даша и Ренёва располагаются в саду на расстеленном ковре. Ну что ж, напишем в Париж нашему банкиру, доброму старичку Пеппо. Усадьба Рыбачева. Борис усердно трудится за верстаком. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, Авдотья Васильевна, здравствуйте. Борис Борисович, а моего Семена Семеновича вы не видали? Да нет, не водится. Семен Семенович! Семен Семенович! Да правда нету! И не был сегодня. Господи! А куда ж он подевался, моей матушке? А? Я на мельнице была, его нет. На пасеке тоже. Он вчера-то вернулся ночью. А нынче с самого раннего утра опять куда-то ушел. Может, наладился на охоту свою, аль как, а? Да ну что, какая теперь охота-то? Я потому вижу, что нету на месте этого ружьища-то поганого. Нету. А-а. И сумки тоже нету. Нету. Ну, стало быть, на охоту. О, от чего выдумал, а? Это чего же это выдумал? Охоту какую-то. Да преж бывало за весь круглый год. Ну, я не знаю, раза два постреляет от скуки. А это ведь коженный божий день заладил. Он же из дома пропал, и не видно его. А вернется. Дети на глаза не показывайся, на жену тоже не смотрит. Знай себе, глушит рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой. Да что вы, че? Да пил он, пил и раньше, но все было в меру. Это ж просто без всякой пропорции. Господи, жили мы, жили, не было горя у нас, вот оно навялилось. Злые люди позавидовали, али попущений такой, я просто ума не приложу. Да это как считаете, Борис Борисович? А? Я-то откуда знаю? Да как же это откуда? Вы ж его друг, приятель. Да может, он вам что говорил, аль как говорил, Борис Борисович? Да нет, не говорил ничего. Ну, нашло на человека, пройдет. Да нет, ну ведь должно же пройти, ведь это же четвертый день у нас, и в рабочую пору. А у нас все, вот, ну все встало, все из рук валится, просто прям... Фу, глаза мои не смотрели. Я что подумал-то, Борис Борисович, а? Чего? Борис Борисович. Чего? Борис Борисович. Ну? Я что подумал-то? Может, у него чего там на стороне, аль как, а? Это вы про что говорите-то? Ну, известно про что. Про вас, про мужиков. Глаза-то у вас завсегда не сытые. Особливо касается женского пола. Вот своего мало, все на других заритесь. Да что вы выдумываете-то? Что вы выдумываете? Да не выдумываю. Не выдумываю я, Борис Борисович. Мне верный человек сказал. Какой еще человек? Андреевна, что на картах гадает. Так и нагадала мне трифовую даму. Не я же трифовая, я же бубновая. О, Господи. И ко мне он по картам, он за версту ложится. И все задом ко мне, задом. А на нее так и возрился. Вот что на это скажете, Борис Борисович? Скажу, что это глупость, глупость и больше ничего. Нет! Кому угодно, а Андреевне я завсегда поверю. Завсегда, потому это не в первый раз. Вот как мне замуж выйти, она нагадала, выйти, она нагадала. А вот как отцу заболеть, она так прямо и сказала. А уж как пожар случится, помните, у нас этот сарай-то с зерном сгорел, она прям так и сказала. Вот, а теперь вот это трифовое. Нет, я жива не буду, я дознаюсь, я все дознаю. Вон, явился. Радуйтесь, легок на помине. И правду. И, кажись, березой. Смотри-ка. Шатался, жажда мучит. Нет ли чего пить, Борис? Вот. А? Ты садись, я сейчас принесу, садись. Ага. Гляньте, как у нас является. На жену не смотрит, как будто ее здесь нет. А мы цельных два дня не видались. Цельных два дня не видались. Борис Борисович, вы гляньте, как у нас является. Да нет, мы же цельных... На-ка, вот, держи. Тебе чего, воды, квасу? Да ты что? Что? Это вы сами можете потреблять. О. Я говорю, водки нет ли? Водки нету, не держу. Ну, коньяк, вино. Ну, нету этого ничего. Это скверно, Борис. Это скверно. Впредь имей для жаждущих и убогих. А, как же, как же. Наготовьте на вас. Тут цельный винный завод открывать надо. Вы заливайте, заливайте свою душу-то, заливайте. Только что из этого выйдет? Что выйдет-то? Да перемелись, перемелись, какая-нибудь мука да получится. Простите, Авдотья Васильевна, вы зачем здесь отъявились? Как это? Я зачем? Ну, как это зачем? Вы же дом забросили? Ну, забросил. Ну, вы все хозяйство... Забросил. Ну, вы детей забросили? Вы жену забросили? Да нет, я спрашиваю, зачем вы-то здесь Вы же детей забросили, ну, вы забросил, жену забросили. Да, вы все хозяйство забросили, все вверх дном у нас пошло. Вы-то зачем здесь? Бога не боитесь, и вот людей не стыдитесь. Вот что я вам скажу. Ладно. Ладно, вы домой идете или как, а? Я спрашиваю, домой-то идете, а до утра здесь сидеть будете? Ежели идете, то идемте. А ежели нет, то... Я завтра же уеду к батюшке и детей с собой возьму. Довольно я намучилась. Так и будем знать. Отправляйтесь, отправляйтесь. Прощайте. Ступайте, ступайте, ступайте. Отправляйтесь. До свидания, Авдотья Васильевна, до свидания. Ну что, водки, Борис, что? Водки, да дайте мне водки, да чё? Водки мне дай! Ну что ж такое? Снова усадьба Реневой. Ну, так. Ну что ж, теперь в Ниццу. Да. Нашей доброй хозяйке, чтоб ждала. Ах, барышня, как бы поскорее отсюда. Ни света, ни людей, окромя помимо мужиков. Не идет еще этот Денис противный со своим покупщиком этим худобаевым. Да. Может, мне до деревни добежать, узнать? Нет, Даш, сегодня я еще подожду. Вот если сегодня Худобаев не ответит решительно, угу, я продам. Я крестьянам продам. За что бы ни было, а продам, мы с тобой укатим. А как же, барышня, Борис Борисович-то? Что? Так он влюблен в вас.